«У вас есть еще вопрос?» — нетерпеливо спросила Джейнс. «Я хочу поскорее убраться отсюда, а мне еще надо закончить последнюю историю болезни». «Есть еще один вопрос», — сказал Джек. «Вы указали, что Катрин Миллер была сотрудницей Манхэттенского госпиталя, но не уточнили, в каком отделении она работала. Кто она была? Сестра или лаборантка?» Порывшись в своих ночных записях, Джейнис отыскала листок с данными о Мюллер. Посмотрев записи, она взглянула на Джека. Она не была ни сестрой, ни лаборанткой. Катрин Мюллер работала в отделе централизованного снабжения. «Вот так!» — разочарованно протянул Степлтон. «Очень жаль», — произнесла Джейнис, — «но мне сообщили именно это». «Я вас ни в чем не обвиняю». Джек безнадежно махнул рукой. «Просто мне очень хочется, чтобы во всем этом просматривалась хоть какая-то логика. Каким образом может женщина, работающая в отделе снабжения, контактировать с больным, находящимся на 7-м этаже? Где расположен отдел снабжения?» «Кажется, на 1-м этаже с оперблоком», — ответил Джейнис. «Это на 3-м этаже». «Отлично. Благодарю вас», — галантно произнес Джек. «А теперь бегите домой и ложитесь спать». «Я так и поступлю», — согласилась Джейнис. Обескураженный Джек направился обратно в диспетчерскую. Во всем происходящем не было никакого смысла. Обычно не представляло никакого труда проследить развитие того или иного инфекционного заболевания в семье или в населенном пункте. Обязательно был первичный очаг, из которого болезнь распространялась либо путем прямого контакта, либо переносчиками, например, насекомыми. Никакой тайны. С этой злополучной вспышкой чумы все не так. Единственным объединяющим фактором в данной эпидемии было то, что все случаи имели место в Манхэттенском госпитале. С отсутствующим видом Джек кивнул сержанту Мерфи, который только что занял свое место в комнатке охраны. Улыбчивый ирландец радостно помахал в ответ рукой. Джек замедлил шаг. В случае со Сьюзен Харт было одно противоречие. Она заболела спустя сутки после поступления в госпиталь, а инкубационный период легочной чумы составляет как минимум 2 суток. Значит, заразилась она по меньшей мере за 1 день до госпитализации. Джек вернулся в кабинет Джейнис Ягер. «Еще один вопрос», — прямо с дороги выпалил Степлтон. «Не посещала ли Сьюзен Харт госпиталь до поступления?» «Ее муж сказал, что нет», — ответила Джейнис. «Я специально задавал этот вопрос. Как выяснилось, она вообще ненавидела больницы и согласилась на госпитализацию только в самый последний момент». Джек кивнул в знак благодарности. «Спасибо», — проронил он, придя в еще большее недоумение. Возвращаясь в предсекционную, Джек продолжал напряженно думать. Полученная информация опрокидывала все привычные представления и заставляла предположить, что источники вспышки возникли одновременно в нескольких разных местах. Это было невероятно. Другая возможность — необычайно короткий, меньше 24 часов, инкубационный период. Это означало, что и Сьюзен Харт, и Дональд Нодельман, и Катрин Мюллер пали жертвой нозокомиальной инфекции. Вся проблема заключается в том, что для такого варианта требуется огромная доза инфекционного агента, что также выглядело не слишком правдоподобно. Сколько же для этого должно было скопиться в вентиляционных трубах одновременно кашляющих больных крыс? В предсекционной Джек вытащил из рук Винни спортивный выпуск Daily News и потащил упиравшегося санитара в раздевалку. что вы всегда приходите в такую рань? — заныл Винни. — У вас что, совсем нет личной жизни? Джек ткнул в грудь Винни папку с историей Катрин Мюллер. — Помнишь поговорку? «Кто рано встает, тому Бог дает». «О, Господи!» — буркнул Винни. Взяв из рук Джека папку, он раскрыл ее. «Мы начнем с этой женщины?» — спросил он. «Будем продвигаться от известного к неизвестному», — ответил Стелптон. «У этой умершей тест с флюоресцентными антителами к чумному антигену оказался положительным, так что поплотнее застегни свой скафандр». Через 15 минут Джек приступил к вскрытию. Много времени отнял наружный осмотр тела. Джек старательно искал следы укусов насекомых. Это была не слишком простая задача, так как все тело 44-летней Катрин Мюллер, страдавшей ожирением, оказалось сплошь покрытым родинками, бородавками и пятнами. Укусов Джек не нашел, хотя несколько повреждений показались ему подозрительными, и он для верности их сфотографировал. «На этом трупе нет гангрены», — заявил Винни. «Пурпуры тоже нет», — отозвался Джек. К тому моменту, когда Джек приступил к исследованию внутренних органов, стали собираться другие сотрудники. Работа закипела и за соседними столами. Прозвучало несколько язвительных замечаний касательно того, что Джек Степлтон стал выдающимся экспертом по чуме. Но Джек пропустил подначки мимо ушей, слишком уж он был поглощен своим занятием. Легкие Мюллер оказались очень похожими на легкие Нодельмана. Та же долевая пневмония, те же очаги уплотнения и ранних стадий некроза. Шейные и трахеальные лимфатические узлы также были вовлечены в процесс. «То же самое, что у Нодельмана, или даже хуже», — прокомментировал Джек. «Это пугает». «Не надо мне ничего подобного говорить», — жалобно заныл Винни. «Когда я сталкиваюсь с такими случаями, то спрашиваю себя, почему не стал садовником?» Джек уже заканчивал исследование, когда в дверях появился Кальвин. Его огромный силуэт нельзя было спутать ни с каким другим. Рядом с Вашингтоном стоял человек в два раза меньший ростом. Кальвин решительно направился к столу Джека. «Нашли что-нибудь необычное?» — поинтересовался Кальвин, разглядывая разложенные на лотках внутренние органы. «Со стороны внутренних изменений данный случай является повторением вчерашнего». «Ясно». Кальвин выпрямился во весь свой исполинский рост и представил Джеку своего спутника, городского эпидемиолога Клинта Абеляра. Джек увидел знакомую уже выступающую челюсть, но из-за бликов на пластиковой маске не сумел разглядеть беличьи глаза. «Интересно, сегодня Абеляр окажется таким же сварливым, как и вчера?» «Как говорит доктор Бингхэм, вы уже встречались», — сказал Кальвин. «Встречались», — обронил Джек. Эпидемиолог предпочел промолчать. «Доктор Абеляр пытается выявить источник вспышки чумы», — продолжал Кальвин. «Это похвально», — произнес Джек. «К нам он пришел за получением возможной новой информации», — пояснил Вашингтон. «Расскажите, что вам удалось обнаружить?» «С удовольствием», — с готовностью согласился Джек. Он начал с данных наружного осмотра, упомянув о кожных нарушениях, показавшихся ему следами укусов насекомых. Потом Степлтон перешел к данным осмотра внутренних органов, обратил внимание на массивные поражения легких, лимфатических узлов, печени и селезенки. За время рассказа Клинт Абеляр не проронил ни слова. «Ну вот и все», — закончил Джек, аккуратно уложив печень обратно в лоток. «Видите, это такой же тяжелый случай, как Нодельман, и неудивительно, что пациентка столь быстро скончалась». «Что вы можете сказать о Харт?» — нарушил молчание Амеллер. «Она будет следующей», — ответил Джек. «Вы не возражаете, если я поприсутствую?» — поинтересовался Клинт. В ответ Джек пожал плечами. «Это зависит от доктора Вашингтона», — ответил он. «Нет проблем», — разрешил Кальвин. «Если можно, я хочу задать вам один вопрос», — обратился Степлтон к Амеллеру. «Каково ваше мнение? Откуда взялась эта чума?» «Пока не знаю», — резко парировал Амеллер. «Ну, хоть какие-то мысли у вас есть», — настаивал Джек, стараясь избежать саркастических ноток. «Кажется, сегодня Клинт был в сносном настроении. Мы обследовали на чуму популяции грызунов Манхэттена», — снизошел до ответа Клинт. «Блестящая идея», — поддержал эпидемиолога Джек. «Расскажите, как именно вы это делаете?» Клинт помолчал, словно не желая разглашать секрет государственной важности. «Нам помогает городской отдел инфекционных заболеваний. Они поручили своему сотруднику организовать отлов и исследование животных». «Вам посчастливилось?» — спросил Джек. «Некоторые из пойманных вчера ночью крыс оказались больны, но не чумой». «А что насчет госпиталя?» — продолжал спрашивать Джек, несмотря на явное нежелание Клинта идти на контакт. «Женщина, которую мы только что вскрыли, работала в отделе централизованного снабжения госпиталя. Кажется, что причиной ее заболевания, как и заболевания Нодельмана, явилась нозокомиальная инфекция. Как вы полагаете, заразилась ли она от какого-то первичного источника или при контакте с Нодельманом?» «Этого мы не знаем», — признался Амеллер. «Если она заразилась от Нодельмана, то каковы ваши предположения о возможных путях распространения инфекции?» — спросил Джек. «Мы проверили систему вентиляции и кондиционирования воздуха в госпитале», — ответил Клинт. «Все фильтры на месте. Кроме того, мы установили, что их регулярно и вовремя меняют». «Что вы думаете о ситуации с лабораторией?» «Что вы хотите сказать?» — насторожился Амеллер. «Вы знаете, что врач-лаборант из микробиологической лаборатории по клиническим данным заподозрил чуму и сообщил об этом своему шефу, но последний отговорил его от проведения соответствующих исследований.